Хотя какой он сейчас к черту герой, я еще не понял, что именно тут происходит, но уверен, что ничего геройского и рядом с этой ситуацией не валялось. Мне просто надо с ней поговорить, и все, продолжал Зик тем временем. Так какого черта ты тащишь ее непонятно куда, уже разучился разговаривать на улице? В этот момент меня поразила очень неприятная догадка. Или это не тебе нужно с ней поговорить и ты хочешь увести девочку к своим новым хозяевам? При словах о хозяевах у парня аж глаза от злости загорелись, но ответил он все еще достаточно спокойно. Тебя это все равно не касается, ни что я делаю, ни почему. С ней просто пообщаются и на этом все закончится. В отличие от тебя у некоторых все же есть понятие о чести. Чего ты сам-то в эту чушь веришь? Какие нормальные люди просят похитить ребенка посреди улицы? Ну уж не те, что сначала всеми силами бегают от честной дуэли, а потом устраивают демонстративные подставы на всю школу, заранее сделав тайные съемки. Очень захотелось дать ему в глаз. Дебил доморощенный, который даже очевидных вещей не хочет замечать. Он, похоже, вообще не понимает, что у его действий есть последствия. Что в прошлом году, когда Анну чуть насильно не сосватали, и это я совсем не про маленькую договоренность с нашей семьей, что сейчас, когда Зик творит откровенную дичь, но даже не задумывается об этом. Каждый раз убеждаюсь, что он какой-то тупой. Знаешь, я не собираюсь заниматься тут препирательствами, решил я все это прекратить. Брат этой девушки работает на нашу семью, так что все происходящее очень даже мое дело, и она с тобой никуда не пойдет. Я подошел и, буквально, вырвал руку Сандры у Зига, а затем задвинул ее себе за спину. Сама девушка все это время так и простояла, беспомощно переводя взгляд с меня на этого засранца и обратно. А сам парень успокаиваться не собирался. Что, думаешь, тебе все можно? Или ждешь, что отец снова придет на помощь? На этом все закончено. Мы уходим, и можешь передать Дирку, Луизе, или кто там тебя послал, что не справился. Передать, что это все, что ты можешь. Убегать, ох, да сколько можно. Я столько держался. Да и отец всегда говорил, что за языком надо следить. Но как же надоело. Передай, что они все могут дружно пойти в задницу. Мда, получилось совсем не так круто, как я рассчитывал, но спишем это на долгое отсутствие опыта, вот фантазия и заржавела. Как всегда, если рядом нет папочки, в лицо ты это никому сказать не можешь, никак не успокаивался Зик. О, правда, а знаешь что, ты тоже иди в жопу, следом за ними. Можешь даже идти впереди и указывать путь. И это вся твоя смелость, оскорблять простолюдина, зная что, мы уходим. Прервал я его на середине фразы. Это балабольство можно было продолжать вечно. Ну, или Зик собирался делать подобное, пока я не сорвусь и не нападу первым. Вот только меня больше беспокоило состояние Сандры, а не его нападки на мою мужественность. Развернувшись, я приобнял девушку за плечи и повел через толпу, которая в этот раз все же устроила живой коридор, пафосно расступаясь. Зик, вместе со своими претензиями остался сзади. Спасибо, что хоть следом не двинулся. Только когда мы прошли несколько домов и свернули на другую улицу, по сути, оставшись одни, я остановился и, развернув Сандру к себе, спросил: «Ты как, в порядке?» Ее глаза уже были влажными, а губы подрагивали. Я боялась, что будет как тогда, что меня опять уведут и... Затем она просто уткнулась мне в грудь и разревелась, а я стоял с разведенными руками, не особо понимая, что надо делать в таких ситуациях. Просто начал аккуратно гладить ее по голове. Никогда особо не умел успокаивать детей, да и научиться было негде. Своих-то у меня в прошлой жизни не было, а на чужих такому опыту набираться странно. И ведь Сандра, несмотря на свои почти 13 лет, выглядела явно моложе, именно как ребенок. Наверное, поэтому она в прошлом году привлекла калача с его бандой. Я как-то даже не задумывался раньше, а каково самой девушке. Ведь, по сути, она пережила очень много за последний год. Сначала смерть отца и период неоднозначного будущего, когда было неясно, как жить дальше, а ее брат стал искать деньги сомнительными способами. Потом это похищение, и ведь ее спасли, буквально, в последний момент. После был переезд и последовавшие за ним нападения, когда они снова спасались только потому, что мой отец успевал вовремя. Как все эти постоянные смертельные опасности повлияли на неокрепшую психику ребенка, и ведь она никогда ничего не показывала. Сколько бы я ни заходил к Нику, его сестра всегда оставалась просто веселой и доброй девушкой. А оказывается, Это было спрятано где-то там, у нее глубоко внутри. Успокойся, все будет хорошо. Не люблю врать или обещать невозможное, но это тот самый момент, когда нужно было сказать что-то подобное. Спустя минут 10, когда Сандра все же успокоилась, она отлипла от меня и, кажется, стала искренне стесняться того, что только что случилось. Я же не придал подобным переменам значения, и мы все же дошли до склада. Уже там, девушка сразу убежала в свою комнату, даже не поприветствовав брата. Ник, правда, был занят каким-то очередным устройством и этого даже не заметил. Спустя 10 минут, когда я оттащил парня от его нового очень важного творения, а его сестра привела себя в порядок, мы расселись за столом с чаем и печеньем. Правда, сегодня у меня был к ним и серьезный разговор. Я и так решил это обсудить, раз понял, что они мне не безразличны, а сегодняшние события только лишний раз убедили, что пора. Это касалось будущего брата с сестрой, и мне хотелось сначала спросить мнение у них самих, а не просто ставить перед фактами. Есть серьезный разговор, начал я, имеется проблема, которая может стать критичной. Еще одна, Ник нахмурился. Да она и раньше была, просто я не понимал, насколько это важно. Дело в Сандре, точнее в том, что у нее почти нет никаких прав. А как же договор найма с вами? Парень недоумевал. Это договор заключен только с тобой. Проблема в том, что вы не граждане. Если в обычной ситуации обязательства нашего рода могли бы распространяться на вас обоих, то сейчас, поскольку у вас, по сути, нет никаких прав на острове, договор касается только тебя лично. Повезло еще, что Дирк в прошлый раз не додумался обратить на это внимание, а постарался придраться к официальной части. Вот только я сразу подумал о другом. Учитывая сегодняшнее, наследничек правящего рода уже мог додуматься и до этого. Ведь если бы Зиг действительно увел куда-то девушку, мы потом никому и ничего не смогли бы предъявить. Дебильная ситуация, конечно, но все упиралось в то, что они не имперцы. Даже тут, на складе, девушка жила на птичьих правах. Ты обещал, что ее защитишь, Ник смотрел на меня в упор, и я помню свои слова. Вот только без официальных бумаг, ты этим мало кого убедишь, я вздохнул, прежде чем произнести следующую фразу. У меня имеется решение, не то, чтобы оно прям плохое, но есть вещи, которые вам лучше знать сразу. Ротшайн может заключить официальный договор опеки с Сандрой, правда, в ответ она должна будет стать одной из наших слуг в будущем. Я по лицу видел, что Нику не понравилось слово «слуга». И вот попробуй ему объясни, что это скорее честь, чем обязанность, хотя и сопряжено с рядом опасностей. В обычной ситуации, когда род оказывает протекцию какому-то талантливому ребенку, то договариваются с его родственниками. Вот только с выходцами из промышленной зоны все сложнее, ведь, как я уже сказал, у них, по сути, нет никаких прав. И именно на такой случай придумали подобный договор. И ты собираешься увести ее в свой особняк? Никаш кулаки сжал при этих словах. Спокойнее, ответил я, это не обязательно. И я никого не собираюсь заставлять. Если есть идеи получше, то выдавай их прямо сейчас. Я полностью открыт к предложениям. Мы обсуждали все еще примерно час. Сама Сандра вроде бы отошла от пережитого и тоже активно участвовала в мозговом штурме. Но никаких других мыслей, как исправить ситуацию, ни у кого не было. Так что мы все же остановились на моем варианте. Если это сделать, то девушка будет полностью под нашей защитой. У нее даже станет больше прав, чем у брата. По сути, она почти превратится в полноценного гражданина. Собственно, теперь дело оставалось за малым. Решить ту самую проблему, из-за которой я не хотел использовать этот способ еще в прошлом году. Надо было как-то убедить в правильности подобного решения моего отца. Глава 6. Разговор откладывать не стал. И, как и думал, отец был совсем не в восторге от моей идеи. Но раз я уже решил, что помогу Сандре, то буду это делать. Если я ради нее с братом был готов драться с Дирком Гейсом, то неужели меня может остановить спор с отцом? Мы спокойно можем подписать такой договор, и это ничего не будет нам стоить, втолковывал я предку. Еще как будет, он явно не разделял моей точки зрения. Ты прав, мы можем это сделать, закон нам не запрещает, и даже можем ничего не тратить на ее содержание, раз она живет за счет брата, да еще и в одном с ним месте. Вот только проблема совсем не в этом. Мы возьмем на себя обязательства, которые нужно исполнять, даже если согласиться с мыслью, что она достаточно талантлива и перспективна для такого, Это значит, что ее нужно переселять к нам, как минимум. Ни она, ни брат этого не хотят. Да и, что, ну, давай, говори. Скажи, что я был прав и даже ребенок вроде нее сможет хоть как-то защитить этого твоего Ника. Мы оба постепенно переходили на повышенные тона. О, ты, наконец, выучил его имя. Не ерничай. Он, слабак. И даже так, это лучше, чем ситуация с девочкой. Если мы подпишем договор, а потом с ней что-то случится, это будет уже серьезно. Да у нас из фирмы работники сбегать начнут. Их вроде и так бьют какие-то наемники. Разве нет? Это Империум. Тут постоянно кто-то с кем-то дерется. Вот только одно дело наемная работница, на которую напали ночью, и совсем другой ребенок, о котором мы обязались всегда заботиться. Обязались, но не смогли. Да я уже пообещал, что буду их защищать. Пообещал кому и где? Какому-то промышленнику в подворотне. Да плевать на такое. Что, предлагаешь мне не париться о том, что я соврал? Да ври на здоровье. Почти всем плевать. Важно не то, что ты соврал, важно кому и при каких обстоятельствах. Ты уже забыл свою собственную демонстрацию в школе? Или думаешь, хоть кого-то волновала бы эта ситуация с Зигом? Да снашались бы эти простолюдины по углам и дальше, всем бы было плевать. Всем и так было плевать. Важно, что он соврал в официальной обстановке. Именно поэтому Гейс сейчас так крутится, пытаясь его вытащить. Так что совсем не важно, что ты там пообещал какому-то мальчишке, даже не имеющему гражданства. В любом случае, я от своих слов отказываться не собираюсь. И нам в любом случае надо их защищать. Ник уже подписал с нами контракт. Он не гражданин. Таких работников в промышленной зоне у каждого рода по несколько сотен. И повторю, всем плевать, как и когда они там гибнут. Это совсем не одно и то же, что взять на себя полную ответственность за девочку. Чего ты вообще так вцепился в эту семейку? Ник полезен. У него есть перспективы. И у Сандры тоже. Да таких перспективных десятки по улице ходит. Ткни в любого имперца с нужным образованием и продвигай его, сколько хочешь. Просто выбери не бесправного слабака с кучей проблемами. Они важны для меня. Отец закатил глаза. Ну да, конечно, а чего еще можно было ожидать? Что, друзей себе завел? Спросил он устало. Почему, спустя столько лет спокойствия и равнодушия, что изменилось? И почему именно они? Хотя, знаешь, даже не отвечай. Даже если так, пойми, я дал свое слово и не собираюсь от него отказываться. Даже если ты этого не сделаешь, я справлюсь сам. У меня уже есть уровень 4-й сферы, и я вполне могу попытаться получить права полноценного взрослого, а до тех пор просто сам буду их защищать. Скажи еще, что бросишь школу и поселишься на том же складе. Да почему ты так нервничаешь из-за этого? Ты же один из сильнейших магов на острове. Можешь делать вообще все что угодно, и никто даже не пикнет. Не смей так говорить, отец стукнул кулаком по столу. Мы не в сказке живем. Вокруг хищники, готовые накинуться при первой же возможности. И моя сила ничего не значит. Ты что думаешь, маги 5-й сферы не погибали никогда? Почитай историю. Нет никакой гарантированной защиты. Ни 5-я сфера, ни древность семьи, ни даже звание правящего рода. Все могут умереть. Твоя мама тоже думала, что нам ничего не грозит. Что место в списке и старые заслуги что-то гарантируют. Что все вокруг побоятся идти до конца, и мы можем делать то, что пожелаем, не обращая внимания на чужое мнение. И ты знаешь, чем это закончилось. Я видел, что глаза отца стали влажными, и мне стало стыдно. Вот ведь, знал же, что все дело в этом, что он потому и ведет себя так сдержанно, предпочитая до последнего избегать конфликтов, а все равно надавил на эту точку. Предок успокоился, потер лицо ладонями, снова посмотрел на меня и продолжил. Пойми ты, я не всесилен, я не смогу разорваться, у меня и так уходит много сил, чтобы присматривать за тобой и вытаскивать из смертельно опасных ситуаций. А ведь есть еще натянутые отношения с правящей семьей. Само наличие такого договора с девочкой делает нас еще более уязвимыми. Это будет совсем не то же самое, что наемные работники, тем более из промышленной зоны. Кто-то обязательно попробует этим воспользоваться. Либо чтобы выслужиться перед Гейс, либо чтобы надавить на меня или, тем более, на тебя, когда поймут, насколько ты в этом заинтересован. Я все равно не отступлюсь. Если ты считаешь, что я слишком слаб, чтобы о себе заботиться, то забываешь про мою 4-ю сферу. Хорошо, давай так, пока что все оставим как есть. И я обещаю, что буду периодически заглядывать в те места, чтобы убедиться, что все в порядке. Тем более твой парень вроде бы может в любой момент тебе написать сообщение и попросить о помощи. А если ты сможешь мне доказать, что способен себя защитить хотя бы от большей части опасностей, я соглашусь на этот новый договор и возьмусь тщательнее приглядывать за твоей подопечной семейкой. Я же говорю, что уже достиг четвертой сферы. Да, а в прошлом году ты уже достиг третьей сферы. А потом тебе сломали ребра, напали в переулке и ты гонялся ночью за мутными личностями. Спасибо, что хоть меня на это дело звал. И, если забыл, совсем недавно ты лежал в больнице, выжив только чудом. Аргументы, с которыми сложно было спорить. Понятно же, что он не сможет защищать меня от всего и делать это вечно, но попробуй такое объясни человеку, который положил на это всю свою жизнь. В общем, на этом мы и остановились, а я ушел к себе, уже лежа на кровати в своей комнате, неожиданно задумался о кое-чем другом. Сегодня я снова столкнулся с Зигом, тогда не обратил на это внимания, но ведь парень и в этот раз выбивался из образа, снова. Не ожидал я подобных поступков от главного героя, да и в целом, чем больше я с ним сталкиваюсь, там больше в нем разочаровываюсь. Причем, не так, как раньше, когда меня просто разбирало от зависти и раздражения из-за его неправильного поведения. В то время меня больше волновало, что он совершенно выбивается из всех правил окружающего мира, нарушает все привычные мне законы, просто самим фактом своего существования. Словно, Зиг живет по канонам какой-то дурацкой придуманной истории, а все вокруг под это подстраивается, даже вопреки логике. Теперь же, я в нем именно разочаровываюсь. Словно он не какой-то там главный герой, а обычный пацан. Пусть талантливый, в плане своего развития, и, безусловно, самодовольный, вот только при этом демонстративно наглый, необоснованно самоуверенный и даже тупой. Я столько дергался из-за того, что он не обращает внимания на то, как его поступки влияют на окружающих, у которых нет пресловутой сюжетной брони, но что если все проще, что если Зик реально не способен этого понять. Я даже никогда не обращал внимания на его оценки, а, возможно, стоило, что если он просто слишком глупый для некоторых вещей. Ну, вот как можно было спокойно поверить, что кто-то там собирается просто поговорить со случайной девочкой с улицы, но при этом не идет к ней сам, а просит привести. И ведь стоило попытаться на это указать, как парень тут же перестал слушать и начал тыкать уже в мои недостатки. Порой люди просто не хотят воспринимать информацию, но похищать ребенка прямо посреди улицы, мне даже в голову никакая нормальная причина для такого не приходит. Так что, Зик либо жестокий ублюдок, который понимал, что делает, либо просто идиот, который поверил на слово своим новым друзьям, и оба варианта не тянут на типичного главного героя. Хотя к черту Зига и его поведение, мы в любом случае враги и это ничего не изменит. Уж лучше стоило подумать о словах отца. За последний год я и правда наполучал больше, чем за все предыдущее время в этом мире. Мне вообще до неприятного часто не везло. Сначала нарвался на наглого простолюдина, не знающего, кто такой мой отец, потом он же устроил мне тупую засаду по пути из школы. Стоило только попытаться припугнуть гопников в переулке, как они мало того, что не испугались, так еще и оказались в прямом подчинении у правящей семьи. Вот сильно я сомневаюсь, что тот же Крестов беспокоится прямо о каждом бандите на территории нашего сектора. Идем дальше. Как только отец решил помочь дружественной семье, это на ровном месте вылилось в проблемы с Анной, а крайним снова стал я. Стоило начать бегать по улицам за бандитами, выяснилось, что я просто глупостями занимаюсь, на ровном месте. Ни тебе пользы, ни прибыли, только потраченное время и нервы. Да даже моя дофига продуманная схема, которую я реализовал против Зига, почти не сработала. А из-за последующей дуэли я чуть не умер. Каждый гребаный раз, когда я пытаюсь что-то делать, все обязательно идет через одно место. Разве что мою встречу с Ником можно считать удачей. Хотя, там ведь быстро выяснилось, что раскладываемые им самодельные артефакты безбожно фанили. Так что, если бы парня за этим занятием застал кто-то из других благородных и понял, что он из промышленной зоны, то Нику просто переломали бы конечности и выбросили в канаву, чтоб не портил вид своим существованием и не творил мутные делишки. Получается, это скорее ему повезло встретить именно меня. Ну, вот и что делать в такой ситуации, была подленькая мысль снова на все забить и закрыться в скорлупу. Как там отец говорил, мы же и до этого нормально жили. Надо всего лишь забить на окружающих и не обращать внимания на мелкие проблемы. «Нет, не хочу, надоело, это моя вторая жизнь, а она стала практически такой же, как и первая, вот только не за несколько десятков лет, а всего за время моего условного нового детства. Надо просто доказать и отцу, и самому себе, что я не нуждаюсь в постоянной защите. Защите как физической, так и самодельно-эмоциональной. Решение-то у всего этого простое, по идее. Во-первых, продолжать тренироваться, как не в себя, а, во-вторых, не быть таким же равнодушно-пофигистичным, как раньше. Глава 7. И снова я накинулся на активные тренировки. Не то чтобы когда-то бросал это занятие, но теперь проводил за ним все свое свободное время. Тем более, что отец все же взял на себя безопасность Ника с сестрой, и уже он все свое свободное время проводил где-то между домом и нашим складом. Забавный момент, если взять карту и приглядеться, то можно было понять примерное расстояние, на которое работали силы предка. Получалось, что очень далеко, но не бесконечно. Так что его слова про невозможность разорваться были вполне серьезными. Я же, день за днем, пытался расширять свою зону четвертой сферы. Изначально, как только прорвался, меня хватало, чтобы создать что-то примерно в нескольких сантиметрах от поверхности кожи. Правда, если это был цельный конструкт, то он мог протянуться примерно на метр. Именно таким я и остановил Дирка в прошлый раз, но это все равно непозволительно мало. Я уж молчу о своем общем запасе сил на текущем этапе, ведь для работы за пределами моей тушки энергии тратилось намного больше, чем на усиление ударов и что-то подобное. Причем намного больше. Увы, я снова столкнулся со старой проблемой отсутствия таланта. Опять вспомнились времена второй сферы, когда я, словно, пытался сдвинуть гору. Правда, теперь гора казалась в несколько раз больше. Все было не так плохо, как с переходом от третьей сферы к четвертой, какой-то прогресс все же имелся. Вот только, несмотря на все свои постоянные тренировки, за последние пару недель, я расширил зону влияния в лучшем случае на пару микрометров. Учитывая, что пик моей текущей сферы это примерно пара десятков метров, такими темпами я буду добираться до него еще несколько тысяч лет. Короче, не доживу. Чтобы не предаваться унынию, отчаянию и раздражению, стал больше времени посвящать тренировкам конкретных навыков. Та же плоскость, которую уже мог создавать и в которую врезался Дирк, видоизменилась, став намного прочнее. Теперь она больше походила на стеклянную, вот только была непрозрачной, а словно состояла из множества преломляющих граней. Жаль, что до прочности алмаза этой штуки было слишком далеко, именно поэтому я и называл ее стеклянной. Заодно наконец-то довел до ума свою невидимость. Причем доработал я не только вопрос с движением и тем, сколь долго могу скрываться от чужих глаз, но еще и смог научиться прятаться от местных записывающих устройств. Как хорошо, что я тогда не влез в чужой магазин. Это же надо было так сглупить и подумать, что можно просто закрыться преломлением света. Вот, вроде бы, живу тут уже долго, а иногда, все еще думаю о каких-то вещах, как о земных. Ведь знал же, что местный способ записи изображений принципиально отличается. Хоть каждый день мог про это думать, когда смотрел голограммы на своем смартфоне, и все равно, ожидал, что система охраны будет состоять из привычных мне видеокамер. В общем, в кои-то веки все же повезло, что я обломался со своим заигравшим в одном месте детством. Ну и наконец, комбинируя уже имеющуюся в моем распоряжении стеклянную плоскость и умение создавать вокруг своего тела большое количество маленьких конструктов, которые обеспечивали невидимость, я обзавелся собственной защитой. В этот момент словно весь покрывался красивой бриллиантовой броней. Правда, она оставалась намного более хрупкой, чем настоящий бриллиант, да и двигаться я в таком состоянии практически не мог. Зато прикольно. А уж когда поизвращался и создал на концах рук стеклянные лезвия, то вообще считал себя редкостным красавчиком. Ходил, даже, показывать все это великолепие Нику и Сандре. Их совместный восторг особенно потешил мое самолюбие. Приятно, когда тобой восхищаются, черт возьми. Одним словом, какой-никакой боевой потенциал у меня все же появился. И первое, что я захотел сделать, это проверить хотя бы часть его в реальной обстановке. Тут, как раз, встала проблема. Драться с кем-то на школьной арене не особо хотелось. И дело даже не в том, что я не желал искать ненужных конфликтов. Те же парни, что охотились на меня в прошлом году и сейчас вполне могли согласиться на тренировочный спарринг. Просто я совершенно не хотел демонстрировать свои новые возможности всем подряд. Это было уже не стандартное махание руками и ногами, а особенности моих способностей, а даже в нашем классе имелось слишком много лишних глаз. Многие благородные обратили бы внимание на мои сильные и слабые стороны, а потом, скорее всего, использовали бы это против меня. И ведь тут тебе не ежегодные игры, где есть хотя бы шанс на серьезный приз. Напоследок, попытался припрячь своего предка. Вот только, наш разрыв в силах был столь велик, что я просто не мог нормально оценить боевой потенциал своих навыков. Даже невидимость на него вообще никак не работала. Хотя, способ, которым полноценные маги прощупывают пространство своей силой, полностью идентичен тому, как работают местные системы записи видео. Подозреваю, что проблема опять же была в уровне пятой сферы у отца. Плотность его энергии настолько велика, что он даже тараканов и мошек может ощущать на расстоянии в несколько километров, если захочет. Короче, мне нужен был какой-то иной вариант проверки. И я снова вернулся к мысли пробраться в чей-нибудь магазин, как бы тупо это ни звучало. Тем более, что тренировкам по вскрыванию замков я тоже уделял время. И вот тут-то мои успехи были куда значительнее. Возможно, стоило забить на все и пойти в медвежатники. Несмотря на глупые мысли, я все же решил не творить полную дичь. В центральной зоне живут сплошь богатые и влиятельные, даже те, кто не из благородных. Так что я все же вынужден был направиться в район простолюдинов. А чтобы еще больше перестраховаться, полностью отказался от влезания в места, где продаются особые ценности, артефакты или что-то еще подобное. В общем, мой выбор пал на продавцов продуктов. Самый безопасный вариант, вроде бы, их полно в этих местах, они мало кого интересуют, поскольку ничего стоящего внутри нет, и даже если там вообще не будет системы безопасности, я не расстроюсь. Уж лучше не испробовать свои силы, чем на ровном месте влезть в очередные проблемы. На дело вышел поздним вечером, точнее даже ранней ночью, чтобы быть уверенным, что случайных прохожих на улице будет самый минимум. Обрядился все в те же удобные темные одежды, без опознавательных знаков. Еще не хватало, чтоб случайный зевака увидел благородного, который пытается стащить продукты, и, прогулочным шагом, направился к своей цели. Точнее, в связи с тем, что мое доверие к картам все еще было довольно низким, я выбрал только определенный район, а конкретную цель придется искать уже на месте. Поскольку, весь набор условий, с которыми определился, был довольно прост, уже скоро я стоял рядом с нужным мне местом. Небольшой продуктовый магазинчик ничем не выделялся на фоне всех остальных имеющихся рядом торговых точек, а на его вывеске, помимо названия у доброго деда, красовалась самая стандартная нарисованная булка хлеба. Еще раз осмотревшись по сторонам и убедившись, что случайных свидетелей рядом нет, подкрался к двери, предварительно активировав свою невидимость. Теперь у меня имелось примерно 20 минут, чтобы закончить со всеми делами и вернуться на улицу. На больший срок моего запаса сил пока что не хватало. Замок был не из самых простых, но и ничего особенного из себя не представлял. Справился я с ним всего за 3 минуты, еще раз посетовав, что хоть у меня и обнаружился какой-то талант, он никак не соответствовал моему благородному статусу. Может забить на все и правда уйти в производители запирающих механизмов? Снова вернулся я примерно к той же мысли, тихо проскальзывая внутрь помещения. Вот только, в очередной раз отвлекаясь на глупые и ненужные размышления, только чудом успел заметить, что случилось дальше. Весь пол состоял из больших сине-белых плиток, вызвавших у меня ассоциации с кафелем. И плитка на входе, та самая, на которой я сейчас стоял, за мгновение покрылась непонятными красными символами. Сам не понял, как успел дернуться с места и уйти вперед перекатом через голову. И только за счет этого разминулся с потоком огня, вырвавшимся из пола. Я замер в одной позе с расширенными от удивления глазами и общим чувством офигевания. Это когда в обычных продуктовых стали мины прямо на входе ставить, однако, оглядевшись, понял, что все может быть еще хуже. Та сама плитка, с которой я чудом успел соскочить, снова ничем не выделялась на фоне остальных, а это вполне могло значить, что там стоит многоразовый артефакт. Медленно обводя глазами абсолютно идентичные квадраты вокруг себя, я как-то резко загрустил. Во-первых, потому что вполне мог сейчас сидеть посреди аналога минного поля и любой неудачный шаг грозил проблемами. А, во-вторых, потому что осознал, что мне снова не повезло. Я спрятал лицо в ладонях, сдерживая желание обматерить всю вселенную. Вот специально же постарался минимизировать риски, и все равно нарвался, словно у меня есть какой-то магнит на неприятности. Может, это и есть мой путь героя, постараться выжить, пока мир постоянно подкидывает подлянки. Хотя, я бы предпочитал, чтобы такое происходило со злодеями. А может, тогда я и есть злодей? Ну вот, опять отвлекаюсь посреди важного дела, ведь только что из-за этого чуть травму не получил. В этот момент сработала сигнализация. Ну как сработала? Сирена не включилась и даже всякие автоматические стрелометы из стен не повылазили. Всего лишь на выходе упала решетка, окончательно перекрывшая мне путь отхода. Когда я к ней присмотрелся, то даже уже не удивился. Хоть мне и далеко до уровня отца в плане распознавания металлов, но уж как выглядит антимагический, я запомнил, на всякий случай. И, конечно же, в том самом простом и совершенно непримечательном магазине, в который я рискнул сунуться, оказалась решетка именно из этого антимагического металла. Да она одна стоит дороже, чем весь здешний товар, вместе со зданием. Где этот добрый дедушка деньги на такое взял? Ладно, к черту самокопание, надо пытаться выбраться отсюда. В прошлый раз столб огня появился почти сразу, как я наступил на плитку. Логично предположить, что срабатывание идет за счет давления. Я бы мог создать свою плоскость прямо в воздухе и встать на нее, но продержу себя на такой конструкции не особо долго, да еще и с невидимостью, которую пока совсем не хочется отключать. Так что, оставим этот вариант на крайний случай, или для момента, когда буду рядом с выходом закрытым решеткой. Что же делать с самим антимагическим металлом, решу, когда до него доберусь. Сейчас предстояло как-то прощупать пол вокруг меня и постараться не спалиться перед здешней системой наблюдения еще больше. Я начал создавать тоненькие прозрачные плоскости, которые тянулись от моих ног над самым полом. Когда они добирались до новой плитки, я немного менял положение тела, так чтобы плоскость начинала давить вниз. Была вероятность, что этих предосторожностей окажется недостаточно, и здешние аналоги мин реагируют только на вес выше определенного значения, но о таком варианте я решил пока что не думать. Таким нехитрым способом выяснил, что вокруг меня все вроде бы безопасно, и начал продвигаться к выходу. Предстояло преодолеть еще примерно полметра, когда моя очередная проверка привела к срабатыванию заложенной в полу очередной огненной ловушки. И если столб огня, вырвавшийся вверх и лизнувший потолок, меня совсем не удивил, то вот металлическая стрела, вонзившаяся рядом с ногой, стала очередным неприятным сюрпризом. Вот и стрелометы в стенах пожаловали на вечеринку. Накаркал. К счастью, новый механизм не скрылся, а так и остался на виду, хищно водя острием новой стрелы из стороны в сторону. Кажется, часть моих способностей все же прошла проверку, и меня действительно не видно. Ну, хоть одна хорошая новость посреди всей этой кучи навоза, в которую я вляпался. Также я заметил, что в стреломете был ограниченный боезапас. Стрел оставалось всего две. Хочется надеяться, что эта штука тут одна, и десяток ее точных копий не повылезают из стен в ближайшее время. Кстати о времени, учитывая расход сил на все мои действия, оставалось всего 10 минут до полного истощения. А потом стрелы будут лететь уже не наугад, и я сильно сомневаюсь, что смогу выдержать такое попадание без серьезных травм. В этот момент у кого-то, похоже, сдали нервы, и не у меня, если что. В общем, произошли еще два выстрела, и острые железки воткнулись в разные части пола, до безобразия близко к моей тушке, но все же ни одна не попала. А когда я уже переводил дух, успокаиваясь, в глубине помещения раздались приближающиеся шаги. Глава 8. Очень скоро я увидел и самого идущего человека. Между прочим, этот индивид совсем не походил на доброго дедушку, про которого было сказано в названии магазина. Передо мной предстал взбалмошный старикан в пижаме, с выпученными злобными глазами, всклокоченной бородой и непонятной палкой в руках, исписанной разными красными знаками, которые я уже видел на полу при активации огненных ловушек. «Выходи, гаденыш», — выдал дед. «Я знаю, что ты тут. Что, думали, что меня можно так просто взять? Я никому из вас не дамся, всех переживу. Выходи, кому говорю, хотя бы прими честный бой, перед смертью». Когда старикан начал водить своим непонятным артефактом из стороны в сторону, мне было уже не до шуток. Если начнет палить наугад, вполне может и попасть, а учитывая, что вокруг все еще минное поле, я даже не смогу нормально уклоняться, ведь рискую в любой момент получить дополнительную атаку снизу. И, Как назло, невидимость совсем не добавляла мне защитных свойств. Именно поэтому, когда непонятный артефакт оказался направлен в мою сторону и застыл, я решил раскрыть себя. В конце концов, вдруг он бьет широким радиусом, и я просто не смогу уклониться или пригнуться. Но я не только снял невидимость, но еще сразу же активировал свою защиту. Это ограничивало подвижность, зато давало надежду перенести 1-2 попадания без серьезных травм. Чтобы не терять времени, тут же постарался успокоить этого бородатого неадеквата. «Дедушка, успокойтесь», – постарался я произнести мягким голосом, – «это все просто ошибка. Я тут оказался совершенно случайно и сейчас уже хотел уходить. Зубы мне не заговаривай, злыдень». Кажется, дед не особо поверил, продолжая оставаться в плену своих фантазий и ложных выводов. Вот я когда-то над Ником насмехался, по поводу его переговорных навыков, а сам-то ничем не лучше, получается. Уже морально готовился к тяжелому бою, когда произошло нечто, отвлекшее и меня, и местного хозяина. Стена рядом со входом просто отъехала куда-то наружу, по сути, в ней появился новый четырехугольный проем. И в этом проеме сразу же появился мой отец. А вот и кавалерия прибыла, кажется, бой насмерть все же отменяется. Предок быстро окинул взглядом все помещение и, остановившись на деде, сказал: «Прошу прощения за вторжение, надеюсь, ничего критичного еще не случилось». «Михаил», глаза старика сузились, «не думал, что за мной придешь именно ты, но я все равно не сдамся так просто». Дед попытался направить ружье на предка, но не смог пошевелиться. «Я здесь не за вами, а вот за этим молодым человеком», — отец кивнул на меня, все еще стоявшего неподвижно, — «а после этого мы все просто мирно разойдемся. Шлюшкам своим, в постели, будешь эти сказки рассказывать», — крикнул старик. От этих слов уже глаза отца начали сужаться. Он сжал челюсть, и я увидел, как играют его жевалки. В следующий момент артефакт в руках деда развалился на части и упал на пол. «Если бы я хотел, то ты бы уже был мертв, и никаких разговоров просто не требовалось». Теперь голос отца был намного холоднее, чем раньше. «Не бойся, не рванет», — последний предок добавил, когда увидел, каким удивленным взглядом дед разглядывает свое сломанное оружие. Собственно, в этот момент те самые куски начали терять форму и плавиться. Уже вскоре рядом со стариком была только безопасная лужа металла. «На этом все, и мы уходим. Сначала я хотел поговорить о компенсации за повреждения и моральный вред, но твое поведение все испортило. Считай, что стена и эта игрушка — расплата за наглость. Нужно понимать, на кого ты наводишь оружие». После этих слов отца, обращенных к хозяину магазина, меня подняло в воздух вместе с броней и потащило к той самой новой дырке в стене. Уже вылетая наружу, я успел заметить, как взгляд деда стал удивленно растерянным. Кажется, он только сейчас поверил, что это все и правда было глупой случайностью, а не извращенной попыткой его прибить. Меня донесло по воздуху прямо до нашей машины и только там опустило на землю. «Вылезай из своей скорлупы и садись. Едем домой, и там поговорим». Отец был явно недоволен. «С чего бы это? Хотя ладно, не время для глупых шуток. Скоро мне снова будут полоскать мозги, и, что самое обидное, в этот раз очень даже за дело». До дома добирались в полной тишине, а, когда зашли внутрь, направились прямо к кабинету. Я уже было начал представлять, как меня сейчас будут макать лицом в то место, где нагадил, но тут раздался звук дверного звонка. Отец внимательно посмотрел на меня, но в ответ получил только растерянное пожимание плечами. Я-то сейчас точно никаких гостей не ждал. Однако, стоило только предку открыть входную дверь, как улетучились последние остатки моей веселости. И нет, разнообразия ради, в этот раз нас навести не Крестов, и даже не какой-то иной представитель семейки Гейс. На пороге стояла статная высокая женщина в брючном костюме. Прямые светлые волосы были обрезаны на уровне плеч, лицо не просто спокойное, а словно вырезано из камня, и равнодушный взгляд холодных синих глаз, который не добавлял ее образу доброты. На груди примерно третьего размера красовался герб с изображением молнии. Я, конечно, не знаю всех благородных Империума в лицо, но Катерину Гром, главу рода северян, стоящего на пятом месте в списке, все же когда-то запомнил. «Здравствуй. Чем обязан позднему визиту?» — начал разговор отец. «Ты, буквально, только что чуть не разнес небольшой магазин моего старого друга, и еще спрашиваешь, что я теперь тут делаю». В моей голове появилась картинка человечка, который со всей силы бьется головой об стену, на которой большими черными буквами написано как. Ну вот просто как первый же попавшийся магазин оказался связан с пятым по силе родом Империума, хотя, в этот раз хотя бы ни одна из правящей четверки, иду на понижение. Тем временем отец тяжело вздохнул и сказал, поговорим в моем кабинете. Конечно, я здесь именно для этого. Я хотел уже, было, уйти в свою комнату, но глаза гостьи переместились в мою сторону и она произнесла, Влад, рада с тобой познакомиться, здравствуйте, я тоже рад нашей встрече. Постарался выдать все это максимально спокойно, не подавая вида, насколько я, на самом деле, рад. Потом все же отправился к себе, и усилил слух в надежде все же узнать, что именно случилось и чем оно теперь грозит мне лично и нашей семье в целом. Каково же было мое удивление, когда первые же слова Катерины были произнесены уже более мягким голосом и звучали они следующие. «Успокойся, я пришла с миром». Послышался звук тяжелого вздоха отца, пред тем, как он включился в разговор. «Если этот человек такой близкий друг вашей семьи, почему же вы его совсем не охраняете? С чего ты взял, что не охраняем? Неужели решил, что этот взбалмошный старик сам рассказал мне о том, что случилось? Дед Пахом и правда наш старый друг, мы многим ему обязаны, в том числе и лично я, но с возрастом он обзавелся слишком большим количеством тараканов в голове. Тем не менее, мои люди за ним приглядывают. Вот только они там на случай серьезной опасности и не должны раскрываться раньше времени. Так что когда какой-то подросток решил пролезть в магазин и стащить пару яблок, они и должны были продолжать сидеть тихо и не отсвечивать. Кто же знал, что это будет наследник древнего благородного рода? Я этого не слышал, но уверен, что лицо отца на этих словах скривилось в недовольной гримасе. Я тоже скривился, сидя на своей кровати. Катерина, тем временем, продолжала. А когда там появился ты, они тем более ничего не могли сделать, не тот уровень. Все, что оставалось, это сообщить мне и продолжать наблюдать. Не удивляйся, что ты не заметил моих людей. При всем твоем уровне сил, в слежке ты полный профан и не сможешь отличить, кто просто так находится рядом, а кто занимается делом. Если все так хорошо и у тебя нет проблем с произошедшим, то зачем ты вообще приехала? Это был слишком удобный повод, чтобы с тобой встретиться. Про мою дружбу со стариком многие знают, так что никто не сомневается, что я так резко рванула сюда, чтобы с тобой ругаться. Мы же тем временем сможем обсудить кое-что важное. Мне не нравится, к чему идет разговор. В этот момент звук словно отрезало. Похоже, отец посчитал, что я не должен знать, что там будет дальше. Вот только почти мгновенно пелена пропала, и я услышал голос Екатерины. Пусть мальчик тоже слушает, учитывая последние события, его это касается не меньше. Он еще ребенок, ему почти 18 и уже есть уровень четвертой сферы. Твой сын, взрослый и сильнее 9 из 10 имперцев. Ты не сможешь его вечно защищать от реальности. Это мне решать, не согласна. Но даже если так, разве ты не понимаешь, что ему будет безопаснее знать, что происходит вокруг? Говори, зачем пришла? Не будь таким злюкой, Миша. Мы же когда-то были почти друзьями. Твой отец хотел посадить меня на цепь, превратив в твоего сторожа, дружбой там и не пахло. Жаль, что ты помнишь это именно так. Но ты прав, я здесь не ради старых историй. Голос гостей вновь стал ледяным. Гейс слишком взорвались. Они давно выходят за рамки и ты сам это знаешь. Пришла пора их менять. То, что ты предлагаешь, это большая кровавая бойня, в которой погибнут слишком многие. И все ради чего? Чтобы власть перешла от Георга к тебе? Не уверен, что это будет лучше, чем сейчас. А вот очень многие уверены. Наша семья никогда не опускалась до их методов. И все равно это будет большая бойня. Слишком большая. Ты можешь уменьшить количество жертв, если поддержишь меня. Ты же знаешь, как и любой маг пятой сферы, я подписал договор, что обязуюсь защищать правящую семью своего сектора. Мне не забудут подобного нарушения. И, повторюсь, ради чего, у тебя уже с ними конфликт. Мы сможем решить этот вопрос с Георгом без лишней крови. Ты так в этом уверен? А что будет с тобой и Владом, когда власть перейдет к Дирку? Правда хочешь узнать, каким именно правителем будет этот мелкий гаденыш? Георг вроде бы не собирается помирать в ближайшие годы. Это откладывание проблемы, а не ее решение. Я все равно не хочу влезать в вашу будущую войну. А она не будущая, она уже идет. И хоть Георг, как всегда, изворачивается и пытается делать все чужими руками, Закономерность увидеть несложно. Да и ты уже несколько раз в это все влез, даже если не хотел. Помог Бобровым, когда их чуть не подставили, спас наследника Морозовых. Я оказался там случайно. И тем не менее, ты им помог. Точно так же, как помог моему двоюродному племяннику, хотя даже не знал, кто он такой. И да, я понимаю, что ты и тогда просто проезжал мимо, но мы оба знаем, что вмешиваться было не обязательно. С уровнем сил пятой сферы можно было просто проскочить, защитив только свою машину, или остановить всех лишь на несколько мгновений, проносясь мимо на максимальной скорости. Но ты ехал медленно, очень медленно. Конечно, формально к тебе не придраться, но именно благодаря этой задержке, и сам парень не погиб в первые секунды, и мои люди успели подойти. Михаил, хочешь того или нет, но ты уже в это влез. И не только я умею делать выводы и сопоставлять факты. Многие уже подозревают, что ты наконец-то вспомнил о корнях и выбрал сторону. Я не буду воевать против правящей семьи, а я и не прошу. Можешь даже сделать вид, что соблюдаешь свой контракт. Просто не вмешивайся и дай нам самим все сделать. Отключи телефон на пару дней, проведи время с сыном. Разве я много прошу? Ты просишь помочь тебе устроить вакханалию, в которой погибнут не только сотни благородных, но и десятки тысяч имперцев, которые попадутся вам под руку. А в результате я еще и останусь во всем виноватым. Не надо пытаться заливать меня патокой, это не твой стиль. Похоже, сейчас уговорить тебя, и правда, не выйдет. Что ж, время еще есть. Вот только, когда что-то случится, а зная, кто такие Гейс, я уверена, что это произойдет довольно скоро, в этот момент помни. Ты знаешь, как со мной связаться. Всего доброго, Михаил. Рада была с тобой повидаться. К сожалению, не могу честно сказать то же самое, и слишком тебя уважаю, чтобы нагло врать в лицо. Глава 9. Зашел к отцу почти сразу же, как ушла неожиданная гостья. Он сидел с недовольным лицом и постукивал по столу указательным пальцем правой руки, даже не посмотрев в мою сторону. Я слышал весь ваш разговор, пришлось самому начать диалог. Даже не сомневался, ответил предок. Почему ты так категорически против ее предложения? Я искренне недоумевал по этому поводу. Ты именно об этом хочешь сейчас поговорить? Отец откинулся в кресле. Ну что же, давай начнем с предложения Катерины. Хотя нет, лучше начнем с нее самой. Не обольщайся мягким тоном и рассказами о старой дружбе. Она жесткая и расчетливая женщина, еще в детстве определившаяся с целью. Уже тогда наследницу рода из первой десятки беспокоил лишь один вопрос. Почему среди правящих семей нет северян? И, повзрослев, эта девушка активно стала пытаться исправить данную несправедливость. Сначала заняла место главы своего рода, уговорив отца передать ей бразды правления, а потом начала этот самый род усиливать, и подняла их с седьмого места на пятое. Причем, все это случилось не за счет ее доброты и отзывчивости. Катерина без стеснения использует других и выбрасывает, как только они оказываются уже не нужны. Она ценит только своих родственников и наплевательски относится ко всем остальным. Так что, повторю, не верь в ее слова про дружбу. Ну, разве что подписанные контракты Катерина тоже соблюдает. Вот только, если ты не заметил, мне она никакого бумажного договора не предлагала, даже не заикнулась о чем-то подобном. Просто сидела тут и пыталась пробудить эмоции или рассказывала, как же это будет выгодно нам самим, влезть в ее мутные дела. Пойми, я не шутки ради сказал, что останусь крайним. Уверен, это тоже часть ее плана. Не задавить меня, конечно, это было бы глупо. Но вот указать всем на мое поведение и перенаправить всеобщее неудовольствие случившимся на нашу семью, сделать уже вполне можно. А потом, за счет этого, превратить нас в кого-то максимально зависимых от благосклонности рода Гром. Отец тяжело вздохнул и продолжил. Да и про массовую резню, я тоже не шутил. Чтобы полностью разобраться с Гейс, мало прикончить одного Георга и его детей. Нужно вырезать еще и всех родственников. А ведь у каждого из них с собой будут еще и несколько охранников. Потом, обязательно надо перебить почти десяток наиболее близких и дружественных родов, тоже из первой сотни, между прочим. Даже в лучшем случае, если все пройдет идеально, в полном соответствии с планом Катерины, придется уничтожить примерно полсотни магов четвертой сферы. Вот только идеально не будет, потому что никогда так не бывает. Обязательно начнутся массовые сражения с кучей случайных жертв, где, скорее всего, погибнут тысячи, а может и десятки тысяч простых граждан. Ты же не думаешь, что кто-то будет сдерживаться? Ни люди Гейс, Не те, кто хотят сменить власть, даже не подумают о чем-то подобном. Все настолько плохо, это даже не все. Еще ведь есть Джон, второй маг пятой сферы нашего сектора, и у него тоже договор с правящим родом о защите. К тому же, он немного повернут на соблюдении своих обещаний, и его может остановить только прямая угроза собственной семье. Вот только, я тебе гарантирую, что люди Георга, в случае опасности, бросятся защищать дочерей Джона всеми силами, тем более учитывая, насколько у нас сейчас напряженные отношения с Гейс. Да они, скорее всего, уже где-то рядом с его домом сидят и ждут только отмашки. В результате, Катерине придется, буквально, закидывать трупами своих подчиненных столь сильного противника и не считаться с потерями. Тогда, счет случайных жертв может пойти уже на сотни тысяч. После такой смены власти, мы получим только разрушенный город с кучей недовольных имперцев, лишившихся своих друзей и родственников. И эти люди, скорее всего, не будут просто сидеть и рыдать от беспомощности. Нет, они тоже пойдут мстить. Мстить сразу всем, кто в этой бойне участвовал. Догадываешься, во что все может вылиться? Предок чуть успокоился, после такой пламенной речи и продолжил более спокойным голосом. И все это ради чего? Чтобы ты мог перестать ругаться с Дирком, я уже сказал раньше, уверен, что сам Георг даже не знал о выкрутасах сына. Мы недавно оговорили и, скорее всего, он остановит этого дурачка собственными же руками. Подобная не та проблема, ради которой стоит ввязываться в полномасштабную войну, тем более, ради чужих интересов. Катерина сказала, что у них уже идет война, обычная грызня родов между собой. Да, сейчас это в основном грызня между теми, кто за старую власть, и теми, кто хочет перемен. Однако, поверь, масштабы не идут ни в какое сравнение с тем, что хочет устроить нынешняя глава рода Гром. А если она все равно попытается, даже без твоего согласия, не попытается. Катерина целеустремленная и честолюбивая, но точно не глупая. Против двух магов пятой сферы ее люди не выстоят. А если она прямо сейчас захочет сменить власть, то произойдет именно такое противостояние. И вообще, хватит об этом. Еще до ее появления мы, кажется, собирались поговорить о тебе и твоих поступках. Совсем недавно ты говорил, что хочешь доказать свою самостоятельность и умение защищать себя, а что в результате? Мало того, что снова влез в какую-то авантюру, так еще мне опять пришлось прийти на помощь. Я бы и сам мог справиться. Скорее всего, мог бы, уверен, даже сейчас, когда знаешь, что там, рядом, были люди Катерины, которые сразу бы кинулись спасать старика, в критический момент. Тут отец был прав. Даже без этого я не мог гарантировать, что имел возможность спокойно победить и не покалечить деда. А ведь тот просто оказался бы ненужной жертвой моих попыток испытать себя. Но, если учитывать еще и возможную помощь профессионалов, которые могли появиться в самый неожиданный момент, одним словом, перспективы моего выживания были довольно туманны. Вот и что оставалось говорить в таком случае, разве что правду. Да все это в целом просто глупая случайность. Я не мог знать, что в самом простом магазине продуктов, даже не в центральном секторе, меня так встретит. Зачем ты вообще туда полез? Отец всем своим видом выражал крайнюю степень раздражения. Что за глупое детское поведение? В последнее время у тебя все больше этих непонятных случайностей. Я просто перестал понимать, что происходит. Ты же раньше был таким сдержанным и не влезал в ненужные неприятности. Я всегда знал, что могу быть за тебя спокоен, и ты умеешь правильно оценивать свои силы. А за последний год все время происходят какие-то дурацкие истории. То ты лезешь спасать кого-то в подворотню, то заводишь себе подопечных из промышленной зоны. Словно сам пытаешься навешать все больше проблем на свою шею. Мы так спокойно жили все эти годы и могли бы жить так же и дальше. Ты ведь никогда не хотел денег и власти. Умел просто жить. Что с тобой произошло? Что изменилось? Теперь уже я откинулся в кресле, посмотрел в потолок и задумался. Еще и нашарил рукой в кармане очередную монетку, которую стал катать между пальцами. Что изменилось за последний год? Можно попытаться дать совсем простой ответ. Я встретил Зига. Но это было бы неправдой, ведь я встретил его еще раньше. Просто, теперь этот главный герой все время был у меня перед глазами. Отец прав. Я старался не влезать в неприятности, если думал, что это недостаточно серьезно. Избегал конфликтов, которые считал бесполезными или если верил, что в них невозможно победить. Да и в целом, был довольно равнодушен к новому миру. Словно опять стал стариком, как в конце своей прошлой жизни. Стариком, разочарованным в людях и разочарованным во всем, что есть вокруг. У этого были разные причины, не только мой личный неприятный опыт. Многие годы перед смертью я потратил на то, что собирал и обрабатывал статистические данные. Данные не самого приятного содержания, скажем так. Очень сложно продолжать верить в лучшее, доброе и вечное, когда ты конкретно знаешь, сколько всего отвратительного происходит вокруг. Знаешь, сколько людей подвергается жестокости и насилию. Не просто догадываешься или предполагаешь, а именно абсолютно точно знаешь. Сухая и безжалостная статистика, когда за простыми буквами и цифрами кроются тысячи историй реальных людей. Не очень приятно осознавать, что если ты живешь в большом городе, то каждый день где-то рядом творится подобное. В радиусе нескольких кварталов, по сути, в пешей доступности, каждый день кого-то избивают, пытают, насилуют, убивают и много, много чего еще. Женщин, детей, стариков, просто случайных прохожих. Каждый день, день за днем. Вы, конечно, можете поселиться в красивом и безопасном райончике, тогда что-то подобное будет происходить раз в неделю, например, или раз в месяц, а может оно будет случаться где-то еще, чуть дальше, чем за пару кварталов. Хотя, возможно, все намного хуже и прямо сейчас, прямо в вашем доме кого-то пилит на части. Женщину, ребенка, старика.